Глава третья. Змеи и мечи. «Сколько времени это тянется?» — спросил Дайнин Бризу на беззвучном дровском языке жестов. «Сколько недель мы охотимся в этих туннелях за нашим братом-вероотступником?» Дайнин саркастически усмехнулся. Бриза со злостью взглянула на него и ничего не ответила. Ей еще меньше, чем ему, нравилось это утомительное задание. Она верховная жрица Лоос и до недавних пор старшая дочь рода. Имела право на почетное место в семейной иерархии. Прежде Бризу не послали бы на подобную охоту. Но теперь, по какой-то необъяснимой причине, Синафай Ганнет вошла в их семью, отодвинув Бризу на более низкую ступень. «Пять», — продолжил Дайнин, гнев которого возрастал с каждым стремительным движением его тонких пальцев. «Шесть! Сколько это уже длится, сестрица?» — настаивал он. «Сколько времени Синафай Шинейн сидит рядом с матерью Мелис?» Змееголовый хлыст Бризы сорвался с ее пояса, и она сердито огрела им своего брата. Дайнин понял, что зашел слишком далеко в своем подстрекательстве. Он выхватил меч в порыве самозащиты и попытался увернуться. Реакция Бризы была быстрее. Она легко подавила слабую попытку Дайнина отразить нападение, и три из шести змеиных голов коснулись груди и плеча старшего сына дома Доурден. Ледяная боль пронзила тело Дайнина, за которой последовало беспомощное онемение. Рука, державшая меч, безвольно опустилась, и он начал падать лицом вниз. Когда он почти потерял сознание, могучая рука Бризы соскользнула вперед и ухватила его за горло, легко подняла его и вздернула его на цыпочки. Затем, оглянувшись на пятерых членов поисковой партии, чтобы убедиться, что ни один из них не попытался прийти на помощь Дайнину, Бриза грубо припечатала брата к каменной стене. Верховная жрица тяжело навалилась на Дайнина, одной рукой сильно сжимая ему горло. Умная мужская особь более тщательно взвешивала бы свои слова. Вслух прорычала Бриза, хотя все они получили ясные указания матери Мелис общаться за пределами Менза Беринзана только языком жестов. Дайнину потребовалось довольно долгое время, чтобы осознать свое незавидное положение. Как только онемение прошло, он понял, что не может дышать, и хотя его рука все еще сжимала меч, Бриза, весившая на 20 футов больше, чуть не вонзила этот меч ему в бок. Но еще ужаснее было то, что сестра подняла вверх страшный змеиный хлыст. Не в пример обычным хлыстам это орудие зла не нуждалось в пространстве, чтобы нанести удар. Живые змеиные головы могли извиваться кольцами и разить с близкого расстояния, следуя воле своей хозяйки. «Мать Мелис не будет задавать вопросов по поводу твоей смерти», — грубо прошептала Бриза. «Сыновья всегда приносили ей одни неприятности». Дайнин взглянул на рядовых воинов, находившихся за спиной его грозной захватчицы. «Свидетели?» — рассмеялась Бриза, догадавшись, о чем он думает. «Неужели ты действительно веришь, что они донесут на верховную жрицу ради какого-то мужчины?» Глаза Бризы сузились, и она приблизила свое лицо к лицу Дайнина. «Ради какого-то мужского трупа?» Она опять засмеялась и внезапно отпустила Дайнина, который упал на колени, с трудом приходя в себя. «Пошли!» — жестом позвала Бриза остальных членов патруля. «Я чувствую, что моего младшего брата нет в этом районе. Мы вернемся в город и пополним наши запасы». Дайнин смотрел на спину сестры, занятой приготовлением к отходу. Ему так хотелось вонзить меч ей между лопаток. Однако Дайнин был достаточно умен, чтобы не совершать подобных поступков. Бриза была верховной жрицей паучьей королевы уже в течение трех столетий и все еще пользовалась ее благосклонностью, которой были лишены мать Мелис и остальные члены дома Доурден. Но даже если зловещая богиня не покровительствовала Бризе, она все равно оставалась грозным противником, в совершенстве владевшим магией и тем страшным хлыстом, который всегда держала под рукой. «Сестра моя!» — воззвал к ней Дайнин, как только она отошла от него. Бриза обернулась, удивленная тем, что он посмел заговорить вслух. «Прими мои извинения», — произнес Дайнин. Он сделал знак остальным воинам, приказав им продолжать движение, а затем перешел на язык жестов, чтобы простые патрульные не поняли содержание его дальнейшей беседы с Бризой. «Я недоволен вступлением Синафай Ганнет в наше семейство», — объяснил он. Губы Бризы изогнулись, сложились в одну из типичных для нее двусмысленных улыбок. Дайнин не мог понять, соглашается она с ним или смеется. «Ты думаешь, что достаточно умен, чтобы сомневаться в решениях матери Мелис?» — спросили ее пальцы. «Нет», — категорически возразил Дайнин. «Мать Мелис поступает так, как должна поступать, и всегда думает о благе дома Доурден. Но я не доверяю этой смещенной Ганнет. На глазах у Синафая ее дом по велению правящего совета был превращен в глыбы раскаленного камня. Все ее драгоценные дети были умерщвлены, большинство ее людей незнатного происхождения тоже. Может ли она быть искренне предана дому Доурден после подобной потери?» «Глупый самец», — ответила Бриза. «Священницы верны только богине Лос. Дом Синафай больше не существует. Отныне она, Шенайн Доурден, и согласно приказу паучьей королевы, будет полностью разделять ответственность, которой обязывает это имя». «Я не доверяю ей», — повторил Дайнин. «К тому же мне не доставляет удовольствия видеть моих сестер, истинных Доурден, сдвинутыми вниз по иерархической лестнице, чтобы освободить ей место. Шенайн следовало бы поместить ниже Майи или поселить среди челяди». Бриза рыкнула на него, хотя всем сердцем была с ним согласна. «Положение Шенайн в семье не твоего ума дело. Дом Доурден усилился с добавлением еще одной верховной жрицы. Это все, что должно заботить любого мужчину». Дайнин кивнул, согласившись с ее логикой, и благоразумно вложил меч в ножны, прежде чем поднялся с колен. Бриза тоже вернула змееголовый хлыст на прежнее место на поясе, но продолжала краем глаза следить за своим несдержанным братом. Теперь Дайнину следовало быть особенно осторожным с Бризой. Он понимал, что его жизнь зависит от того, сумеет ли он ужиться с сестрой, так как Мелис постоянно посылает Бризу в эти поисковые патрули вместе с ним. Бриза была самой сильной из дочерей семьи Доурден и имела больше, чем другие, шансов отыскать и захватить Дзирта в плен. А Дайнин, руководивший патрульными группами более 10 лет, лучше всех членов семьи изучил туннели, что находились за стенами Менза Берензана. Дайнин посетовал, что все сложилось так неудачно, и последовал за сестрой в сторону города. Короткий однодневный отдых, и они снова тронутся в путь, снова отправятся на поиски неуловимого и опасного братца, которого Дайнин, сказать по правде, не имел ни малейшего желания отыскать. Гвиндивар резко повернула голову, затем огромная пантера замерла, поджав одну лапу. Она приготовилась к прыжку. «Ты тоже услышала?» — прошептал Дзирт, тесно прижавшись к боку пантеры. «Давай, дружище, посмотрим, что за новый враг вторгся на нашу территорию». Они быстро и одинаково бесшумно помчались по хорошо знакомым коридорам. Заслышав отзвук шаркающих шагов, Дзирт внезапно остановился. Гвиндивар сделала то же самое. Такой звук могут произвести только ноги, обутые в сапоги, а не лапы обычных монстров, обитающих в подземье и хорошо знакомых Дзирту. Дзирт показал на кучу булыжников, возвышающихся у противоположной стены широкой многоярусной пещеры. Гвиндивар провела его туда, откуда удобнее было наблюдать. Патруль дровов появился в их поле зрения несколькими мгновениями спустя. Их было семеро, но они находились слишком далеко от Дзирта, чтобы как следует разглядеть их. Он удивился тому, с какой легкостью обнаружил их, так как помнил те дни, когда сам занимал главную позицию в подобных рейдах. Каким одиноким он чувствовал себя тогда, ведя за собой более 12 темных эльфов, поскольку они не издавали ни шороха, благодаря ловкости движений и постоянно держались в тени так искусно, что даже острые глаза Дзирта не могли определить их местоположение. И тем не менее охотник, которым стал Дзирт, это первобытное, руководствующееся инстинктами существо, легко обнаружило появившуюся группу. Бриза внезапно остановилась и закрыла глаза, сосредоточившись на заклинании, призванном установить местоположение Дзирта. «В чем дело?» — жестом спросил ее Дайнин, когда она повернулась к нему. Ее встревоженное и явно возбужденное лицо говорило само за себя. «Дзирт?» — вслух выдохнул Дайнин, едва способный в это поверить. «Тихо!» — выкрикнули руки Бризы. Она осмотрелась, чтобы оценить окружающую обстановку, затем жестом приказала патрульным следовать за ней в тень, падающую от стены огромной, таящей опасность пещеры. «Ты уверена, что это Дзирт?» — спросили пальцы Дайнина. Из-за возбуждения он утратил четкость движений, передающих его смысл. «Возможно, это какой-нибудь падальщик. Нам известно, что наш брат жив», — быстро задвигал руками Бриза. «Мать Мелис не оставалась бы в немилости у Лоос, если бы это было иначе. А раз Дзирт жив, то мы можем предположить, что он все еще владеет родовым гербом». Неожиданная смена маршрута патруля застала Дзирта врасплох. Эта группа не могла разглядеть его, ведь он находился под прикрытием выступающих от рогов скал и был совершенно уверен в бесшумности своих эгвинвивар шагов. Однако Дзирт точно так же был уверен, что патруль прячется именно от него. Было что-то необычное в этой неожиданной встрече. Темные эльфы редко удалялись от Мензаберинзана на такое расстояние. Возможно, это просто синдром преследования, приобретенный всеми, кто пытался выжить в дебрях подземья, убеждал себя Дзирт. И все же его не оставляло подозрение, что эту группу привело в его владение нечто большее, нежели простая случайность. «Иди, Гвинвивар», — прошептал он кошке, — «рассмотри наших гостей и возвращайся ко мне». Пантера убежала, прячась в обманчивых тенях огромной пещеры. Дзирт низко пригнулся к камню, прислушиваясь и выжидая. Всего минуту спустя Гвинвивар вернулась к нему, но Дзирту это время показалось вечностью. «Ты узнала их?» — спросил он. Кошка царапнула лапой о камень. «Они из нашего старого патруля?» — спросил Дзирт. «Это те воины, с которыми ты и я ходили вместе?» Гвинвивар казалась неуверенной и не сделала ни единого четкого движения. «В таком случае это Ганнеты», — произнес Дзирт, подумав, что разрешил загадку. Дом Ганнет явился, наконец, на его поиски, чтобы отплатить за смерть Альтона и Мазоя, двух магов рода Ганнет, пытающихся убить Дзирта. А, возможно, Ганнеты ищут Гвинвивар, магическое существо, которым в свое время владел Мазой. Когда Дзирт на мгновение отвлекся от своих размышлений и увидел реакцию Гвинвивар, он понял, что его предположения неверны. Пантера отошла от него на шаг и, похоже, была взволнована неправильным ходом его мыслей. «Тогда кто это?» — спросил Дзирт. Гвинвивар поднялась на задние лапы и навалилась на плечи Дзирта, теребя одной лапой висевший на его шее кошелек. Не понимая, в чем дело, Дзирт снял мешочек с шеи и высыпал его содержимое на ладонь. Две золотые монеты, небольшой драгоценный камешек и эмблему своего рода. Серебряный медальон с выгравированными на нем инициалами рода Дармон-Нашесбернан, дома Доурден. Дзирт мгновенно понял, на что намекает Гвинвивар. «Моя семья», — хрипло прошептал он. Гвинвивар, попятившись, еще раз царапнула лапой скалу. В этот момент тысячи воспоминаний нахлынули на Дзирта, но все они, и приятные, и отвратительные, привели его к единственному неизбежному выводу. Мать Мелис не только не простила, но и не забыла того, что сделал он в тот день, определивший его судьбу. Дзирт покинул ее и отверг образ жизни, диктуемый паучьей королевой. Он достаточно хорошо знал Лоос, чтобы понимать, что этот поступок поставил его мать в незавидное положение. Дзирт вновь вгляделся в мрак широкой пещеры. «Пойдем», — выдохнул он, обращаясь к Гвинвивар, и помчался по туннелям. Его решение покинуть Мензаберинзан было мучительным и неожиданным для него самого. И теперь он не испытывал ни малейшего желания сталкиваться со своими родственниками и вновь разжигать все сомнения и страхи. Он бежал более часа, поворачивая в тайные проходы и следуя по наиболее запутанным участкам туннелей. Дзирт прекрасно знал этот район и был уверен, что с легкостью оставит патрульный отряд далеко позади. Но когда он наконец остановился, чтобы восстановить дыхание, то почувствовал. А для подтверждения своих подозрений ему было достаточно всего лишь мельком взглянуть на Гвинвивар, что патруль все еще идет по их следу, и сейчас он, возможно, даже ближе, чем прежде. Дзирт понял, что его выслеживают с помощью магии, другого объяснения просто не могло быть. «Но как?» — спросил он Пантеру. «Я уже не тот дров, которого они знали как своего брата. Ни внешний вид, ни мысли не имеют ничего общего со мной прежним. Магическое заклинание дровов могут действовать на эльфов, только если почувствуют что-то знакомое, за что можно ухватиться. Что же это?» Дзирт быстро оглядел себя, и сначала его взгляд упал на искусное оружие. Эти кривые сабли действительно были чудной работой, но таким было большинство вооружения дровов Мензаберинзана. Причем эти клинки были изготовлены не в доме Доурден и отличались от тех, какие предпочитала семья Дзирта. Тогда, возможно, дело в его одежде. Его пивафри нес на себе эмблему дома. Он был украшен шитьем и имел покрой, указывающий на принадлежность к конкретной семье. Но пивафри был изорван в клочья и заношен до неузнаваемости, поэтому трудно было поверить, что заклинание обнаружения распознало бы этот плащ как принадлежащий дому Доурден. «То, что принадлежит дому Доурден», — вслух прошептал Дзирт. Он взглянул на Гвинвивар и внезапно понял. Он нашел ответ. Дзирт снова снял нашейный кошелек и вынул из него медальон-герб Дармана Шасбернана. Созданный магическим способом, этот медальон обладал такой магической силой, которая служила опознавательным знаком, ясно различимым членами этой семьи. Лишь благородные члены дома Доурден имели право носить его. Дзирт на мгновение задумался, затем положил герб на прежнее место и быстро повесил кошелек на шею Гвинвивар. «Настало время из преследуемого превратиться в охотника», — промурлыкал он огромной кошке. «Ему известно, что его преследуют», — замелькали руки Дайнина, обращаясь к Бризе. Бриза не удостоила его ответом. Конечно же, Дзирт знал о преследовании. Было очевидно, что он пытается уклониться от своей встречи с ними. Бриза пребывала в нерешительности. Герб дома, принадлежавший Дзирту, сиял, четко указывая направление путеводной звездой в ее магически усиленном мысленном видении. Однако, когда отряд подошел к разветвлению туннеля, Бриза приостановилась. Сигнал доносился из-за развилки, но не было ясно, с какой именно стороны. «Налево», — просигналила Бриза троим воинам, а оставшимся двум велела идти направо. Она задержала брата, показав ему, что они вдвоем займут позицию у развилки, чтобы служить резервом для обеих групп. Высоко вверху над разделившимся отрядом, прячась в тенях покрытого сталактитами свода, Дзирт улыбнулся своей хитрости. Эти патрульные могли поспеть за ним, но у них не было ни единого шанса поймать Гвинвивар. План был приведен в исполнение и завершился успехом, поскольку Дзирт всего лишь хотел увести патруль как можно дальше от своих владений и измотать его в безнадежном поиске. Но сейчас, глядя сверху на своих брата и сестру, он почувствовал неистовую потребность в чем-то большем. Прошло некоторое время, и Дзирт был уверен, что теперь воины удалились на приличное расстояние. Он вытащил из ножен сабли, подумав при этом, что встреча с единоутробным братом и сестрой может, в конце концов, оказаться не столь уж неприятной. «Он уходит все дальше», — обратилась Бриза к Дайанину, не боясь звука своего голоса, поскольку была убеждена, что брат-изменник не услышит ее, и двигается быстро. «Дзирт всегда был знатоком подземья», — ответил Дайанин. «Поймать его будет нелегко». Бриза криво усмехнулась. «Он устанет задолго до того, как закончится действие моего заклинания. Мы найдем его бездыханным в какой-нибудь черной дыре». Но ее похвальба обернулась неописуемым изумлением, когда через мгновение темная фигура упала перед ней и Дайнином. Дайнин едва ли успел оценить то, что произошло. Он видел Дзирта всего долю секунды, а затем его глаза скосились, следя за другой, описывая в воздухе движущуюся рукоятку сабли. Он тяжело упал вниз лицом на гладкий камень, вдавившийся ему в щеку, и погрузился в полубессознательное состояние. В то время как одна рука Дзирта обрабатывала Дайнина, другая его рука стремительно приставила заостренный конец сабли к горлу Бризе, вынуждая ее сдаться. Однако Бриза не была удивлена так сильно, как Дайнин, к тому же она всегда держала руку на хлысте. Она увернулась от нападения Дзирта, и шесть змеиных голов взмыли в воздух, свернулись в кольца и отыскав незащищенное место. Дзирт повернулся к ней лицом, защищаясь от возбужденных гадин. Он помнил острую боль от укусов этого ужасного орудия. Как и каждого дрова мужского пола, его неоднократно поучали подобным хлыстом в детстве. «Братец Дзирт», — громко заговорила Бриза, надеясь, что патруль услышит ее и вернется на подмогу. «Опусти свое оружие, так не годится». Звук знакомых слов дровской речи потряс Дзирта. Как приятно было снова услышать их, вспомнить о том, что он был чем-то большим, нежели одиноким охотником, и что жизнь его была чем-то большим, нежели борьбой за выживание. «Опусти оружие», — повторила Бриза, на сей раз более настойчиво. «Почему вы здесь?» — заикаясь, спросил ее Дзирт. «Конечно же, из-за тебя, братец». Мурлыкающим голосом ответила Бриза. Война с домом Ганнет наконец-то закончилась. Пора тебе возвращаться домой. Какая-то часть Дзирта хотела поверить ей, хотела предать забвению те события из жизни дровов, которые вынудили его уйти из родного города. Какая-то часть Дзирта хотела бросить сабли на камень и вернуться к прошлому, к той жизни, которая давала не только прибежище в этом мире, но и общение с себе подобными. Улыбка Бризы была такой призывной. Бриза почувствовала его колебания. «Пойдем домой, дорогой Дзирт», — промурлыкала она словами творимого ею малого заклинания. «Ты нам необходим. Теперь оружейник дома Доурден ты». Внезапно изменившееся выражение лица брата подсказало Бризе, что она совершила промах. Закнафейн, наставник и лучший друг Дзирта, был оружейником дома Доурден, и именно Закнафейн был принесен в жертву паучьей королеве. Дзирт не мог этого забыть. И в самом деле, в этот момент ему припомнилось кое-что, кроме удобства родного дома. Он гораздо отчетливее вспомнил все пережитые им в прошлой жизни несправедливости, все те злодеяния, которые он не мог принять. «Не стоило вам приходить», — произнес Дзирт голосом, похожим на рычание. «Больше никогда здесь не появляйтесь!» «Дорогой братец», — заговорила Бриза, скорее для того, чтобы выиграть время, чем для того, чтобы исправить свою оплошность. Она стояла неподвижно, на лице ее застыла характерная двусмысленная улыбка. Дзирт взглянул на губы Бризы, большие и пухлые, как и положено у дровов. Жрица не произнесла ни слова, но Дзирт ясно видел, что ее рот двигается, прикрываясь этой застывшей улыбкой. «Заклинание!» Бриза всегда была искусна в подобных обманах. «Убирайтесь домой!» — крикнул ей Дзирт и ринулся в атаку. Бриза легко увернулась от удара, потому что целью Дзирта было не сразить, а лишь сорвать заклинание. «Будь ты проклят, бродяга Дзирт!» — прошипела она, покончив с притворством и дружелюбием. «Сейчас же опусти оружие под страхом смертной казни!» Ее змеиный хлыст взмыл вверх в непритворной угрозе. Дзирт широко расставил ноги, в лиловых глазах вспыхнул огонь, живущий в нем охотник приготовился ответить на вызов. Бриза заколеблилась, пораженная внезапно проснувшейся в ее брате свирепостью. У нее не осталось сомнения, что перед ней стоит необычный дровский воин. Дзирт превратился в нечто большее, в нечто более грозное. Но Бриза была верховной жрицей Лоос. Она находилась почти на самом верху дровской иерархии. Ее не запугать какому-то ничтожному самцу. «Сдавайся!» — потребовала она. Дзирт даже не понял того, что она сказала, потому что стоящий напротив Бризы охотник уже не был Дзиртом Доурденом. Свирепый первобытный воитель, которого призвали воспоминания о мертвом Закнафейне, не воспринимал ни слов, ни лжи. Рука Бризы размахнулась, и шесть гадючих голов хлыста свились в кольца, вращаясь и переплетаясь между собой в стремлении выбрать лучшие углы для нападения. Сабли охотника ответили градом ударов, слившихся в одно неясное пятно. Бриза не сумела проследить за этими молниеносными движениями, и только завершив атаку, она поняла, что ни одна из змеиных голов не достигла цели, и что лишь пять из них остались болтаться на хлысте. Вскипев от ярости, которая по силе не уступала ярости ее противника, она вступила в схватку, размахивая своим разящим оружием. Змеи, сабли и тонкие ноги дровов закружились в смертельном танце. Одна из змеиных голов вцепилась в ногу охотника, направив всплеск леденящей боли по его венам. Сабля отбила следующую коварную атаку, разрубив голову как раз между клыками. Еще одна голова укусила охотника, еще одна голова упала на камень. Противники разошлись, не упуская друг друга из виду. После этих нескольких неистовых минут Бриза с трудом ловила ртом воздух, тогда как грудь охотника вздымалась легко и ровно. Бриза не получила повреждений, но Дзирт был дважды укушен. Однако охотник уже давно научился не обращать на боль внимания. Он стоял, готовый к продолжению схватки, и Бриза со своим хлыстом, на котором осталось всего три головы, упрямо пошла на него. Она замешкалась на долю секунды, когда заметила, что Дайнин, все еще распростертый на полу, пришел в сознание. Сможет ли брат подняться и оказать ей поддержку? Дайнин поерзал и попытался встать, но ноги его не держали. «Будь ты проклят!» — прорычала Бриза неизвестно кому. То ли Дайнину, то ли Дзирту. Возвыв к помощи своей богини паучьей королевы, верховная жрица Лоас внезапно хлестанула, что было сил. Три змеиные головы, срубленные единым прикрестным движением клинков, упали на пол. «Будь ты проклят!» — снова закричала Бриза, на сей раз обращаясь именно к Дзирту. Она рванула с пояса булаву и размахнулась, чтобы нанести сокрушительный удар по голове брата. Скрещенные сабли перехватили неуклюжий удар задолго до того, как он нашел свою цель. А нога охотника поднялась и трижды, раз-раз и еще раз ударила Бризу в лицо. Бриза отшатнулась, кровь обильно текла у нее из носа. Она различила очертания фигуры брата за расплывающимся теплым пятном собственной крови, широко размахнулась и нанесла отчаянный удар. Охотник отразил его одной саблей, повернув ее так, что рука Бризы прошла по безжалостному лезвию как раз в тот момент, когда булава пролетела мимо цели. Бриза вскрикнула от боли и выронила свое оружие. Булава упала на пол вместе с двумя отрубленными пальцами Бризы. И тут позади Дзирта с мечом в руке появился Дайнин. Собрав всю свою волю, Бриза не отрывала глаз от Дзирта, удерживая его внимание. Если бы она смогла отвлечь его, охотник почувствовал опасность и круто повернулся к Дайнину. То, что успел увидеть Дайнин в лиловых глазах брата, предвещало ему смерть. Он бросил меч на землю и скрестил руки на груди, давая понять, что сдается. Охотник издал рычащую команду, в которой уловить что-нибудь членораздельное было невозможно. Но Дайнин отлично понял ее значение и умчался прочь так быстро, как позволили ему ноги. Бриза заметалась, пытаясь последовать за Дайнином. Но лезвие сабли, приставленное к горлу, остановило ее, вынудив так далеко откинуть голову, что она могла видеть лишь темноту каменного свода. Боль, причиненная этой женщиной и ее зловещим хлыстом, горела в ногах охотника. Он собирался положить конец и боли, и угрозе. Это его владение. Бриза возносила последнюю молитву, обращенную к Лос, чувствуя, как острое лезвие начало надрезать кожу. Но вдруг мелькнуло что-то темное, и она почувствовала себя свободной. Она посмотрела вниз и увидела Дзирта, припечатанного к полу огромной черной пантерой. Не тратя время на вопросы, Бриза бросилась в туннель вслед за Дайнином. Охотник откатился от Гвинвивар и вскочил на ноги. «Гвинвивар!» — закричал он, отталкивая от себя пантеру. «Догони ее! Убей!» Вместо ответа пантера уселась и широко протяжно зевнула. Ленивым движением она засунула лапу под ремешок нашейного кошелька и сбросила его на землю. Охотник рассвирепел. «Что ты делаешь?» — закричал он, подхватывая мешочек. «Неужели Гвинвивар на стороне его противников?» Дзирт отступил на шаг и в нерешительности выставил сабли между собой и пантерой. Гвинвивар не двигалась с места, она просто сидела и смотрела на него. Мгновением позже щелчок арбалета дал понять Дзирту полную нелепость его умозаключений. Дротик без сомнения попал бы в него, но Гвинвивар взмыла вверх и перехватила его в полете. Яд дровов не был опасен созданием, подобным этой магической кошке. Три воина-дрова появились с одной стороны развилки, еще два с другой стороны. Все мысли об отомщении Бризи тут же вылетели у Дзирта из головы, и он, как на крыльях, последовал за Гвинвивар по петляющим коридорам. Без руководства верховной жрицы и ее колдовства простые воины даже не пытались преследовать его. Долгое время спустя Дзирт и Гвинвивар свернули в боковой проход и прервали свой бег, прислушиваясь, нет ли признаков погони. «Идем», — скомандовал Дзирт и медленно двинулся дальше, уверенный, что угроза со стороны Дайнина и Бризы успешно отражена. Гвинвивар вновь приняла сидячую позу. Дзирт с недоумением посмотрел на пантеру. «Я приказал тебе идти», — прорычал он. Гвинвивар уставилась на него пристальным взглядом, который преисполнил дрова-отшельника чувством вины. После этого кошка встала и медленно пошла к своему хозяину. Дзирт одобрительно кивнул, думая, что Гвинвивар послушалась его приказа. Он повернулся, намереваясь продолжить путь, но пантера обогнула его, мешая его продвижению. Продолжая описывать вокруг него круги, она постепенно окуталась туманной дымкой. «Что ты делаешь?» — спросил Дзирт. Гвинвивар продолжала таять. «Я не отпускал тебя!» — закричал Дзирт, когда телесная форма пантеры растаяла. Он заметался, пытаясь помешать ей, и еще раз беспомощно воскликнул. «Я не отпускал тебя!» Гвинвивар исчезла. Путь в пещеру, где обитал Дзирт, был долгим. Образ, исчезающий в тумане Гвинвивар, преследовал его на каждом шагу. Круглые глаза копии сверлили ему спину. Гвинвивар без сомнения осудила его. В слепой ярости Дзирт едва не убил собственную сестру. Он наверняка бы сделал это, если бы Гвинвивар не набросилась на него. Наконец он вполз в уютное каменное гнездышко, служившее ему спальней. Размышления окутали его. 10 лет назад Дзирт убил Мазоя Ганнета и после этого поклялся, что никогда больше не убьет ни одного дрова. Для Дзирта данное себе или другому слово было основой его убеждений. Тех самых убеждений, которые заставили его отказаться от столь многого. И он наверняка нарушил бы в этот день свое слово, если бы не Гвинвивар. Так чем же он лучше тех темных эльфов, от которых ушел? Он честно победил в схватке против своих единоутробных родственников и был уверен, что сможет и дальше прятаться от Бризы и от тех, кого мать Мелис пошлет против него. Наедине с самим собой в этой крошечной пещерке Дзирт понял нечто такое, что причинило ему сильную боль. Он понял, что не сможет спрятаться от самого себя.